Глава 5. Время неумолимо шло вперед, а мой живот увеличился. Я впервые ощутила толчки своей крошки, когда каталась меж рядов виноградника, наблюдая за трудом рабочих. За несколько месяцев жизни в поместье Кэббот я успела изучить азы виноделия, ну а лето еще многому хотело меня обучить. Самое сложное – это производство живицы. Зная лишь состав, невозможно ее повторить, нужна точная технология. Я даже не думала, что настолько увлекусь семейным делом Кэбботов. Мне безумно нравилось сидеть в тени каменной арки, оплетенной виноградом, и читать древние фолианты о виноделии. Я делала пометки на листочках, которые бережно хранила. Мне хотелось не только перенять технологии, но и внести в них что-то свое. Я горела идеей производства розового вина, включающего в себя несколько сортов редкого винограда. Хотелось добиться идеального баланса вкуса и крепости, чтобы потом не стыдно было предлагать продукт по завышенной цене. Однажды, когда дедушке Гюнтеру вновь не здоровилось, а у бабушки Алеты прихватило спину, мне пришлось вести переговоры с новым заказчиком. Тот был сам дракон-генерал имперских войск, который устраивал праздник по случаю присвоения его сыну нового офицерского звания. Хоть я после неудачного брака и недолюбливала драконов, генерал Вернан Вокс оказался приятным собеседником. Во время дегустации я успела многое узнать о его семье, а еще он обмолвился, что Харон Кроу стал новым канцлером императорского дворца и женился на прекрасной Холли Вильерс. Он как раз приглашен с супругой на праздник генерала. Даже сам Белобог не знал, что я испытала, когда услышала имя бывшего мужа. Прижимала ладонь к выпуклому животу и едва сдерживала слезы. Выдавливала из себя учтивую улыбку, а внутри горело в пожаре чувств. Быстро же он утешился в объятиях Холли. И, конечно же, не вспоминает о калеке жене, которую вышвырнул из своей жизни, не подозревая, что она носит под сердцем его ребенка. Благо генерал имел такт и воспитание, не спросил, от кого я жду ребенка и почему не замужем. Да и мое новое имя ему ни о чем не говорило. В настолько высоких кругах мы с Хароном раньше не вращались, но дракон быстро взлетел до канцлера, когда от меня избавился. Шаэла, наверное, до потолка от радости прыгает, чтоб ей пусто было. Вернан Вокс остался доволен качеством вина и купил сразу 10 бочек. Сделка была выгодная, за что меня очень похвалила Алетта. Когда эмоции немного поутихли, я рассказала ей о Хароне и выслушала много нелестных слов в сторону своего бывшего мужа. После этого случая я старалась больше не вспоминать предателя. И без того было много дел. Я с нетерпением ждала день родов, и когда он настал, на ушах стояло все поместье Кэббот. «Ты только дыши, милая!» – поглаживала меня по плечу Алета, когда толкала коляску, увозя меня с плантации. Как раз во время сбора урожая я и ощутила первые схватки. Испугалась, закричала, ведь раньше я не чувствовала боль в пояснице. «Клауш, рожаем! Скачи за лекарем!» – кричала бабушка на все поместье. Клауш, с которым мы успели хорошо подружиться в последнее время, встрепенулся, оделся прямо на ходу, вскочил на коня и отправился за мистером Эллингтоном. Пока я корчилась в коляске и хваталась за живот, Алета подготовила комнату под роды. Вскоре примчался лекарь, и они с Клаушем перенесли меня в кровать. Вот тогда все и началось. Боль от схваток пронизывала все тело. Я впервые за долгое время чувствовала ее там, где до этого ничего не ощущала. Это было удивительно, приятно и ужасно одновременно. Я металась по постели и кричала, ведь малыш с трудом появлялся на свет. Я мучилась и корчилась от боли до самого утра, а когда совсем выбилась из сил, поняла, что время пришло. С тучного лекаря 7 потов сошло. Клаош едва успевал менять воду в тазах, а Алета глотками пила живицу, чтобы не рухнуть в обморок от волнения. У меня все плыло перед глазами, я находилась где-то на грани сна и реальности, но, услышав крик своего ребенка, я будто сама заново родилась. Маленький комочек, окутанный белой магической дымкой, лежал в руках устало улыбающегося лекаря. «Мальчик, дракон!» – объявил он величественно и завернул малыша в кружевную пеленку. Я потянула к сыну руки, оторвавшись от подушки, и ощутила покалывание в пальцах ног. Но меня мало волновало в этот миг собственное состояние. Я жаждала скорее поцеловать ребенка и приложить его к груди. Увидев личико малыша, мое сердце пропустило удар. «Боги, как же он похож на отца!» Алета присела рядом и приобняла меня за плечи. В это время Клаош занес в комнату люльку, сделанную руками Гюнтера. Старик совсем плох, живиться не помогает. Он почти не поднимается с постели, поэтому пропустил роды. Но я старалась пока не думать о грустном. «Какой красавец! Как назовешь сыночка?» Имя его отца так и крутилось в голове, но Харон такой чести недостоин, поэтому... «Грейсон Кэббот», — сказала я и улыбнулась причмокивающему сынишке. «Он будет сильным драконом. Белая магия редко встречается». Мистер Эллингтон скинул с меня покрывало, подбоченился и взглядом указал на пол. «А теперь вставай, Леора». Но я в страхе замотала головой. Не верилась, что смогу вновь подняться на ноги и пройти хотя бы шаг. «Смелее», — подгонял лекарь, и я нашла поддержку во взгляде Алеты. «Дай мне его». Я аккуратно передала уснувшего сына бабушке и медленно опустила ноги с кровати. Ощутив стопами мягкий ворс ковра, я восторженно улыбнулась. Дыхание сбилось от волнения. Я опустила руки на колени и с силой их сжала, впилась в кожу ногтями. Легкая боль оповестила, что чувствительность вернулась, и не стоит бояться. «Давай, Леора, с Белобогом!» – подбодрила меня старушка, и я оттолкнулась руками от края кровати. Резко встала и ощутила опору под ногами, рассмеялась, когда устояла на трясущихся ногах. Сделала первый шаг, и меня повело в сторону, но Клаош тут же подскочил и схватил меня под руки, не позволяя упасть. Отчаиваться я не стала, вцепилась в рубаху парня и медленно пошла по комнате. Не с чем сравнить это дивное чувство. Совершенное счастье. Я больше не буду обузой для пожилой пары и сумею вырастить своего сына достойным драконом. «А я что говорил?» – раскрыл свой чемоданчик лекарь и горделиво посмотрел на Алету. «С вас 1000 золотых!» – и довольно заулыбался. «Крахобор!» – расхохоталась старушка, а я дошла до приоткрытого окна, вцепилась руками в подоконник и впервые посмотрела на виноградники в полный рост. «Держи! Тут больше! Можешь не пересчитывать! Пойдем, старика моего посмотришь! Опять лежит, кряхтит, встать не может! А потом отметим рождение Греюшки! Налью тебе отменного, так и быть!» Я обернулась и увидела, как Алета уложила ребенка в люльку и повела мистера Эллингтона в соседнюю комнату. «И мне бы к Гюнтеру зайти. Поможешь?» – попросила я Клаоша, на что он закивал и подвел меня к шкафу. Чтобы не терять времени, я указала на шелковый халат, и парнишка помог мне в него облачиться. «Иди на меня. Сама сможешь?» Клаош отошел на несколько шагов и напряженно застыл. Я собралась с силами и миленькими шажками пошла на него, удерживая равновесие. «Получается!» – обрадованно вскрикнула и двинулась в другую сторону от Клаоша. Вскоре уже ступала довольно уверенно, поэтому решила навестить Гюнтера. Вот он обрадуется. Оставила Клаоша с малышом и вышла в коридор. Бесшумно приблизилась к приоткрытой двери в покое старика и застыла, услышав строгий голос лекаря. «Время пришло, Алета. Не протянет он дольше недели». Я прижалась спиной к стене и осела на пол от шока. «Все мы в чертогах Белобога будем. Кто-то раньше, кто-то позже. Там мы с ним и встретимся», — раздался потусторонним тоном голос Алеты. «Жалко, что с внучком не повозится. Он так сильно его ждал. Живицей отпаивай. Я от боли эликсир оставлю. В еду по капле добавляй. Больше ничем не могу помочь». Я даже не сразу заметила, как по щекам побежали слезы. Вспомнила, как плакала, когда узнала о смерти родной бабушки и не смогла проводить ее в последний путь. Больше этого не повторится. С Гюнтером буду рядом до самого конца.